Да. Дюга Соколов, куда звонишь? Зарезала Дюга Соколов, куда звонишь? Соколов, куда звонишь? Соколов! Алло, ты вор Соколов. Какого хули тебе надо? Ты не Соколов, а Резниченко. Ты учился во второй школе. А не Соколов. Ты дура, Павел Николаевич. Старый ты Резниченко, а не Соколов. Пошел нахуй! Ты сделал аргументы своей матери, а то у нее лоханка пизда. И соли посыпь туда в аргументы факт.